«Атакуем», — отвлек Миленду голос Арии, что за эти месяцы пустила немало крови западникам. О своих похождениях до того, как соединиться с отрядом Мил, Арья молчала, но и так было ясно, что крови, разозленная смертью отца Старк, пролила очень много. Про то, что она в одиночку пробиралась к ее отряду по вражеской территории, Миленда и вовсе не говорила больше, устала пытаться что-то объяснить Арье. «Пока рано», — лишь ответила Миленда, видя, что еще не все наемники втянулись в битву. Насчет их судьбы Миленда Старк не обольщалась, они все уже трупы. Да, они неплохо разграбили Запад, собрав богатую добычу, но идущая домой армия злых западников не даст им и шанса. Повезет, если выживет хотя бы каждый десятый, для большей скорости бросив всю добычу. А потому она использовала их как можно больше и эффективно, в качестве приманки и отвлечения внимания от сил Джараха, что в данный момент грабит город практически безнаказанно. Флот Джараха не мог перебросить полноценную армию ввиду своих малых трюмов и их полной неприспособленности для перевозки людей. Это вам не те лоханки, что привели сюда наемные отряды. Их под вражескими стенами особо не используешь, но за счет повального превосходства в качестве привезенных им воинов тыловым частями Запада приходилось очень трудно. Откровенно говоря, им нечего было противопоставить обученным магии северянам, поголовно имеющим стальные доспехи. Целью этого штурма был не захват Ланниспорта, удержать его нынешними силами было бы невозможно. Цель данной акции – это уменьшить ресурсы Тайвина Ланнистера, сократив его военный и мобилизационный потенциал. А разграбленный город с сожженными складами провианта для этого подходили как нельзя лучше. «Вот теперь пора», – обрадовала Миларью, увидев, что все наемники втянулись в бой, а в тыл защищающимся ударил Джорах, подавая сигнал. Сказав последние слова, Миленда пустила своего скакуна в бег, устремившись ко вторым воротам. Увы, но ее навыков пока не хватает, чтобы сильно далеко бить молниями, и те теряют заряд по мере пройденного расстояния. Вариант кататься от ворот к воротам с целью их уничтожения Мил не рассматривала, слишком долго и неэффективно. Так что она просто решила сосредоточиться на одних воротах, в то время как Джорах откроет вторые, заставив защитников города разделить свои силы. Но и это не все. «Вперед!» — рядности прокричал Арья, поведя оставшихся всадников Мил в сторону тех ворот, что открывал Джорах. «Арья с людьми Рамси станут копьем, что прорвет ряды обороны, впустив наемников в город, в то время как Джорах со своими людьми окончательно разберется с противником, отдавая город и его жителей в полную власть наемничьего сброда на 3-4 дня, пока Тайвин Ланнистер не подойдет со своей армией. Но это отряд Арьи и Джараха. Мил же в это время разогналась как можно быстрее, окутывая себя и своего скакуна покровом молнии, развивая еще большую скорость. Ее целью были ворота, что ведут напрямую в ремесленные кварталы, главную ценность любого города. Торговыми займется тетка Джараха. На подступах к воротам с руки Мил сорвалась толстая ветвистая молния, превращая крепкие окованные ворота в кучку золы и опаленных щепок. Раздался оглушающий гром, лишивший слуха защитников данных ворот, в которые ворвался вихрь молнии под именем Миленда Шторм. А дальше Миленда опустила свою силу на волю. Все то, что было на ее пути, все то, что было позади нее и по бокам, было разрушено могучими молниями, не делающих различий между людьми и каменными зданиями. Они разрушали все, до чего могли дотянуться. Ужасные раны тянулись вслед Миленды Старк, что будут затягиваться годами. Пожалуй, больше Ирон Ланниспорт мог бы получить лишь от дикого огня или разъяренного дракона, да не тех убожеств, что были у Таргариенов после захвата Вестероса, а тех, что привел с собой Эйгон Первый Завоеватель. Пройдя весь город от вороты до порта, Миленда обернулась и удовлетворенно сощурила глаза. Ей нравилось видеть проявление своего могущества и страдания врагов своей семьи. А выжженная полоса с руинами на месте целой улицы и потрескавшимся камнем от ворот до самого порта – это именно страдания ее врагов, наглядный результат их вражды с домом Старк. Ланнистеры серьезно ошиблись, убив Неда Старка, тот бы не допустил подобных методов, предпочтя медленную, но в целом безопасную и не льющую лишнюю кровь войну. Но новое поколение волков было воспитано на сказках далекого Нирна и пропиталось мудростью народа, что и породил те сказки. Нарда, что не знает жалости ни к себе, ни к врагу. Глава 76. Тайвин Ланнистер. Спустя 3 дня. Руины Ланниспорта. Хмурый и мрачный старый лев сидел возле своего шатра и взирал на то, что некогда было одной из жемчужин его земель. В лучшие годы Ланниспорт мог принести золото не просто столько же, сколько и прииски, но больше. Более того, на сегодняшний день город приобрел свой теперешний вид в немалой степени благодаря нынешнему главе дома Ланнистеров, годами развивающему его, вкладывающему деньги, ставящий правильных и умелых людей в администрацию и регулярно вычищающий его от всякой погони. Старый лев знал, что золото кончается, и знал, что после него его род утратит большую часть влияния, но вот город, богатый торговый город, мог стать тем, что позволило бы Ланнистерам оставаться в числе великих домов в любые, даже самые темные времена. Хайтауэры подтвердят. И вот, город разграблен, его ворота уничтожены, а его армия потеряла 3000 человек, выбивая засевших за стенами наемников, часть которых разбежалась по всем западным землям и продолжает их грабить и жечь. Просто по привычке. Стоит отдать должное рабу Старку, он быстро учится, в том числе и у врагов. Меланхолично подумал Тейвин, не могший не узнать собственную тактику, что применил в речных землях. Только если там он отправлял своих людей, тратил свои ресурсы и хоть и незначительно, но нет-нет дотерял солдата другого, то тут молодой Старк переплюнул даже его. Пользуясь подавляющим превосходством в море и контролем над горячкой, перевести диверсионные отряды наемничьего сброда с костяком из элитной кавалерии – это сильно. Хотя бы потому, что молодой волк потерял самый минимум ценных воинов, нанеся при этом чудовищный урон, серьезно подкосивший Запад. Про деньги на наем сброда, что зовет себя наемными воинами, Тейвин даже не думал, прекрасно понимая, что с разграбления Ланниспорта мормонтами тот получит куда больше. И хотя они все еще не равны в плане финансов, но в одной лиге оказались. Тейвину нужно отстраивать Запад и Ланниспорт, сокровищницы которого вынесли подчистую, в том числе и храмовые, а вот северяне наоборот получили баснословную прибыль. Про толпы голодных крестьян, что более негодны к военной службе из-за увечий, старый лев старался не думать, не представляя, сколько же ему нужно достать зерна со складов, для прокорма инвалидов и молодых мамаш. Паршивые, выкормивши волчьего дома, заложили под ним мину замедленного действия, еще больше усугубив назревающую проблему голода в центральных регионах Запада. Что ж, старый лев умел принимать поражение и признавать, что проиграл битву. Но проигранная битва не значит проигранную войну. Киван, позвал Тейвин того, кого без сомнений мог бы назвать своей правой рукой. Брат, спустя пару секунд раздалось у него за спиной. Высокий и статный мужчина, с отличной физической формой, не выглядел на свой возраст. После посещения севера тень Тейвина изрядно похорошела, скинув десяток лет и вновь став отцом. Тейвин и сам в свое время подумывал посетить целителей, о чьих навыках в медицине уже чуть ли не легенды слагают, но все откладывал. Здоровье у Тейвина, несмотря на возраст, было железное, даже лысина, что он устранял, брея голову на лысо, не была столь уж возрастным признаком, начав появляться еще в 30. Ни одной жалобы на здоровье старый лев не имел, чувствуя себя, как и в молодости, здоровым и полным сил. Во всяком случае физически, про эмоциональный аспект в данный момент говорить излишне. Увы, душевное здоровье и стойкость не зависят от наследственности. Что там с простором? Поинтересовался Тейвин достаточно актуальной в данный момент темой. Из долины. С простором все хорошо, основная армия уже на пути к Королевской гавани, готовится отбивать нападение Станниса. Конечно, к самому началу штурму они могут и не успеть, но вмешаться точно смогут. Отчитался младший брат, на плечи которого легла вся администрация Запада, пока его старший брат ведет войну. А вот с долиной дела не очень, но лучше, чем могло бы быть. Лиза Арвин заперлась в своем замке и трясется над сыном, не отвечая на письма сестры, брата и племянника. Судя по всему, она просто ждет, кто же победит, чтобы без малейших рисков присягнуть победителю на верность. Мы можем перетянуть ее на нашу сторону. До этого момента Тейвин не хотел подключать в свои разборки долину. Просто не видел в этом смысла, ведь одних сил Запада было бы достаточно, чтобы разгромить Старков и Садомита Ренли. Но теперь расклад поменялся, Станнис заключил союз с волками, те же в свою очередь, несмотря на все свое реноме благородных лордов и воинов, одолжили среднему Баратиону своих убийц, что хоть и с осечками, но убили младшего из братьев, передав в руки старшего все силы штормовых земель. На минуточку, второго самого военизированного региона Вестероса, что всю свою историю борется за столь сомнительный титул с севером. И если Ренли с армией был не сильно-то и опасен, даже будь его поддержка простором настоящей, а не фиктивной, то вот Станнис — это опытный и знающий себе цену командующий с верным флотом и более-менее верной армией. Ведь теперь лишь Станнис с его детьми могут править штормовыми землями, другие ветви оленьего семейства пресеклись. Терпеть же над собой ублюдков, а в происхождении собственных внуков Тейвин не сомневался, гордые лорды не станут. По крайней мере до тех пор, пока не ощутят на собственной шкуре горечь поражения. Запад же мог вести войну с ними всеми с вполне себе приличными шансами на победу, просто стачивая вражеские войска в постоянных боях. Но то было раньше, до того как Ренли заменил Станнис, а Роб Старк из неопытного молокососа с честью головного мозга оказался достойным полководцем. Теперь же помощь долины будет нужна. Лорд Питер имеет большое влияние на Лизу, но отправлять его в Орлиное гнездо – сомнительная идея. Он себе на уме и выберет ту сторону, где больше всего выгоды. Титул регента и хранителя долины его устроит? Тут же спросил Тейвин. С рядом преференций. Тут же дополнил Киван. Делай. Смотря на оплавленную просеку, что тянулась через весь город, отдал приказ Тейвин. Думаешь, мы можем проиграть? Обеспокоенно спросил Киван, с напряжением смотря на брата. Его фигура все так же излучала уверенность и силу, но хорошо знающий Тейвина младший брат также и видел тщательно скрываемую усталость. Имея армии Запада, просторы королевских земель, с едва различимым скепсисом спросил Тейвин, не видя смысла играть интонациями больше необходимого. С внимательностью и знаниями Кивана различить вкладываемые в слова смысл тот бы смог без особых проблем. Все-таки младший брат был так же умен, как и старший, просто скрывал это в тени старого льва, не имея его воли и амбиций. «Невозможно», – непоколебимо ответил Тейвин. «Но вот цена этой победы может оказаться слишком велика». Роб Старк прекрасно продемонстрировал, что не является благородным рыцарем с кодексом чести и книгой воина вместо мозга. Презрительно фыркнул Тейвин, показывая свое отношение к подобным индивидам. «Он стратег и полководец, далеко не худший на моей памяти. Пожалуй, один из лучших, ведь помимо ума и знаний, он не позволяет морали с прочим детским лепетом как-то себя ограничивать в маневре. И ты все равно думаешь, что мы победим. Он молод», — легко пожал Тейвин плечами. «Скоро победы начнут застилать ему и его окружению глаза, и тот станет смотреть только вперед, там, где победа и слава. А при подобных раскладах очень легко не заметить яму под ногами. Валек жрец старых богов. Север. Где-то за стеной. И как я согласился на это?» Задал сам себе вопрос Валек, опираясь на посох, чтобы было легче вытащить ногу из очередной скрытой снегом ямы. Они шли уже вторую неделю, и без талантов детей леса и жрецов старых богов отряд в 30 человек уже начал бы страдать от голода. К счастью, даже в столь суровых краях верные слуги природы могли найти достаточно пищи для пропитания, а если не могли, то приманить оную, или и вовсе выращивали. «Дух приключений?» – спросила ветерок, и возглавившая данную экспедицию. Просто потому, что только она знала путь к нужному месту, и только она оказалась достаточно сумасшедшей среди долгожителей, чтобы вернуться на земли, где царствует смерть, скорее шила ниже спины. Поморщился Валек, который за недели тесного общения с ветерком уже перестал испытывать столь острые приступы благоговения. «Нет, я, конечно, понимаю, подгадить королю ночи – это дело благое, как и хоть как-то ослабить его силы перед битвой. Но почему вы не могли сделать этого до своего похода за стену?» — задал давно мучивший его вопрос жрец. «Мы не смогли бы», — легко ответила ветерок, погладив идущую рядом с ней лютоволчицу. За время пути стая всеми особей прибилась к отряду, не раз помогая им в охоте и битвах с живыми мертвецами. «Ваш вождь — великий маг с душой первозданного духа. Его силы и знания куда более велики, чем наши. Да и мастерство его впечатляет. Мой народ бы никогда не смог создать столь могучую и ужасающую вещь, как Джон Старк». На последних словах Валек покосился на сани, в которых целых 6 северных тяжеловозов тащили здоровенную дуру со странным ящиком в 2 метра ростом и 2,5 длину. Ящик имел черный цвет и источал слабое сияние по всему корпусу, исходящее от сотен, а то и тысяч мелких рун на неизвестном ни Валеку, ни даже ветерку языке. Дункан не знал, что это такое, но все его чувства буквально вопили об огромной мощи, скрытой внутри и готовой вырваться наружу, стоит ветерку или Валеку активировать его. А раньше, до прихода андалов, не смог смолчать Валек, впрочем, все столь же внимательно отслеживая окружающий их лес. Поднятые тела сумеречных котов уже задрали пару человек, да и поранили немало. Если бы не приданный им в отряд целитель с запасом зелий, было бы совсем худо. «Вам стоит понимать, что мой народ никогда не уделял много внимания материальным ремеслам. Магия – вот наш удел, вернее, взаимодействие с природой», — поправилась ветерок. «Мы живем в симбиозе с миром, берем только то, что нужно, но и даем немало. Мы хранители и защитники живого царства, а наше главное оружие – это наша магия и знания. Мы бы никогда не стали делать металлические изделия, ведь была глина и дерево, но люди в жадности и желании разрушений создали сначала железный меч и лишь потом серп. То же, что мы везем в наш бывший дом, никогда бы дитя леса даже не подумало создавать что-то столь противоестественное и зловещее, созданное лишь для разрушения и убийств. И тем не менее вы согласились с планом милорда и защищаете его творение. Король ночи. Сильно помрачнела ветерок, опустив голову. Ей явно не доставляла удовольствия ситуация, хоть она и старалась этого не показывать. Он угроза всему живому в этом мире. Само его существование недопустимо. Бог в теле первого Старка является угрозой, в борьбе с которой любые методы оправданы. Вы этого не слышите, не чувствуете, но мы слышим и чувствуем. Земля в этих местах умирает, стонет и кричит от боли, моля о спасении или хотя о прекращении мук. Никто и ничто в мире не вызывало подобной реакции у природы. Ничто, кроме короля ночи, бога, что обрел плоть. Тогда почему нельзя было убить его, пока тот был заперт? Задал новый мучающий его вопрос Валек. Ослабленный не представлял опасности, у вас же были тысячи лет и все знания вашего народа. Неужели за все это время вы так и не нашли способа убить его, или хотя найти его усыпальницу? Ты переоцениваешь нас, слуга природы. Печально опустила ушки ветерок, сцепив ручки в замочек. Мы живем долго, мы обладаем магией, но далеко не все из нас по-настоящему могущественны. Лишь немногие, да и те до обуздания дара слабы здоровьем и чахнут, умирая еще детьми. Тех же, кто обуздал таких за всю историю нашей расы, были единицы, и все погибли в войнах. Мы не тот народ, что на равных воевал с твоими предками, мы лишь жалкие остатки былого величия, тень былых эпох. И без своих магов вы бы ничего не смогли сделать, королю ночи. Понял Валек ситуацию, внутренне ужаснувшись. Он даже не мог себе представить, каково это осознавать, что вся твоя раса на грани уничтожения и знать о грядущем ужасе. Ну, у вас еще есть надежда. Попытался успокоить маленькую долгожительницу Валек, но судя по резко осунувшемуся личику, сделал только хуже. Надежда, ты не понимаешь. Огорченно помотала ветерок головой. То, что мы задумали, идет против всего, чем мы являемся. То, что мы задумали, приведет к тысячам смертей невинных существ и станет уродливой раной на теле планеты даже не на тысячи, а на миллионы лет. Чтобы пойти на это, мне буквально пришлось сломать об колено все свои убеждения. Зачем? Напряженно спросил Валек. Мы же и так имели неплохие шансы в войне с нежитью. Да, половина армии ушла воевать, а еще часть держит рубежи, но нас все равно больше, чем насчитывал ночной дозор в свои лучшие времена. «Потому что так сказал ее избранник», — тихо ответила ветерок. «Потому что так сказал Джон Старк, тот, кого избрала Великая Мать для противостояния злу. Наша Создательница и Богиня, воплощение всей жизни мира, она выбрала его, человека с душой первородных, а не нас, своих созданий. Как думаешь, что это значит для нас, что на вас больше не надеются?» Постарался мягко ответить тот, что мы подвели ее, покачала головой ветерок, благодарно улыбаясь человеку за его попытку пощадить ее чувства. Мы должны были оберегать этот мир, учить короткоживущие народы жить в мире, уважать природу и ценить ее дары. А в итоге нас осталось несколько сотен, в страхе за жизни свои, спрятавшиеся в самой глубокой пещере, что могли найти, отказавшиеся от своих обязанностей. И самое меньшее, что дети леса могут сделать в искуплении своего малодушия, это помочь тому, кого она избрала. Дальше шли молча. Ветерок чуть успокоилась, видимо, наконец-то рассказав о наболевшем хоть кому-то, а Валек осмысливал сказанное. Не то чтобы для него стало открытие существования Великой Матери, что выше старых богов. Нет, в какой-то момент жрецы получают подсознательное понимание мироустройства и соответствующего их статусу поведения, с неплохим таким пластом знаний. В какой-то момент Валек просто понял, что и как должен делать для правильного служения, и с тех пор не сходил с этого пути. Но рассказ ветерка дал понять одну вещь, о которой он раньше не задумывался. Ведь получается, дети леса, это его предшественники, первые, кто служил старым богам и их создательнице. С самого зарождения мира служил, верой и правдой блюдя свой долг, и лишь встав перед угрозой полного вымирания, они предпочли выживание вместо служения. Осуждал ли их Валек? Нет. В отличие от детей леса и прочих магических рас, человечество давно и прочно утвердило свое доминирование над миром, и представить себе вымирание своей расы Валек не мог. Разве что случится какой-то катаклизм столь страшный, что сотрет с лица мира все живое. Например, долгая ночь. Путь отряда лежал к самым границам изведанных земель за стеной, в места, где начинаются земли столь холодные и суровые, что даже славящиеся своей выносливостью и стойкостью к холоду одичалые не захаживали в те места. В конце земель одичалых, рядом с Тиннией, была пещера, в которой ранее обитали дети леса. Тысячи лет жили они там, лишь изредка покидая ее. Согласно словам ветерка, эта пещера осталась со времен сотворения мира и ведет она к самому центру планеты, где обитают древние создания, никогда не видящие света. Но не это было целью экспедиции, не пути глубоко под землю, а те ответвления, что вели в Тиннию, проложенные за тысячи лет подводными реками. Именно там собралась немалая часть армии короля ночи, именно там обосновались почти все его жрецы, и именно там готовят и запасают оружие для предстоящей войны. И именно она прекратит свое существование согласно разработанному в глубине Винтерфилла плану. Джон Старк, Белый двор. Джон стоял перед статуей Кира и смотрел. У него было время подумать, пока главная цель его приезда в город добиралась сюда. А подумать Джону было о чем. У старшего сына Неда Старка в последнее время было много работы, но все больше бумажной, что было для него не только дико странно, но и вызывало ощущение, что он выпал из событий. Да, умом Джон понимал, его работа невероятно важна, и что именно он в данный момент заставляет огромный механизм под названием «Север» работать слаженно и без осечек. Увы, смерть Неда, начавшаяся война, выбивание из колеи Лиссана и Лиссары с ушедшим в поход рабом не оставили в Винтерфилле ни одного человека, кто мог бы перенять рычаги управления в полной мере. Откровенно говоря, сам Джон подходил к этому делу далеко не лучшим образом, но более подходящей кандидатуры просто не существовало. Сестры-близняшки очень плохо восприняли вести о смерти Эддарда, впав в депрессию и лишь недавно начали выкарабкиваться из нее, да и то только из-за детей. Джон был уверен, не оставь им отец два комочка счастья, и те бы легли в могилу вместе с прошлым хранителем Севера. Подобная верность восхищала, и Джон даже не смел роптать на поведение сестер выше минимума, осмеливаясь что-то сказать только когда оно стало влиять на их детей. Но было оно ужасно несвоевременно, ведь кроме них и раба никто не знал, как по-настоящему править Севером. Вот и пришлось Джону месяцами вникать в нюансы, на ходу обучаясь. Да, опыта управления и постройки Рваки и Лин с прилегающими к нему городами Джону помогали, но не сильно. Хотя бы потому, что высотный двор он отдал в руки своего проверенного человека и лишь время от времени проверял доклады Гарета с инспекцией на местах, но не более. С Белым двором была такая же ситуация, только управлял им не наместник, а Миленда. Да, Джон помогал, но основной фокус его внимания был сосредоточен на крепости и армии, тех вещах, толк в которых он знает. Административная работа же она, мягко говоря, не для Джона. Он может, когда нужно, и хорошо может, но любви ему это не прибавляет. Откровенно говоря, последние недели Джон стал замечать, что откровенно заставляет себя не то что идти в кабинет с бумагами, а просто читать их ему приходится через силу. Параллельно с этим его работоспособность заметно падает, а ведь немалая часть работы посвящена подготовке Севера к войне с Королем Ночи и Ланнистерами. Слава богам, Лиссана с Лиссарой более-менее вышли из депрессии, пусть и до сих пор не имеют аппетита, но ради детей заталкивают в себя побольше еды, а сама возня с дочками медленно, но верно возвращает им любовь в жизни, а также работоспособность. Короче, да, Джон скинул на время работу с бумагами на заморских красавиц, а сам сбежал отдохнуть и встретить своих женщин из похода. Правда, чувствовал он себя от этого странно. Ощущать себя на месте Элисев, что каждый раз приветствовало буйную компанию после приключений, оказалось новым опытом для бывшего спутника Довакина, но не сказать, что неприятным. Некоторая доля переживаний за Миленду и Арию у Джона, конечно, была, но гордости и какого-то отеческого чувства за выросших в достойных воительниц дев было заметно больше. Впрочем, это не помешало Джону пройтись по магазинам, купить вкусной выпечки с ягодным взваром и просто морально отдохнуть, наслаждаясь легким морозцем на улице. Как и положить такую же вкусность на могилу Кира и пролить на нее его любимой выпивки. Вот уж кого сейчас не хватает, так это тебя, с грустью подумал Джон, Эн быстро вытеснивший эти мысли из головы. Да, он скучал по своему воспитателю и учителю в этом мире, однако, прекрасно отдавал себе отчет, что он в Саундгарде, сиди за столом с величайшими героями его народа. Но думаю, сидеть за столом в Саундгарде тебе нравится куда больше, чем участвовать в очередной битве, представил себе эту картину Джон, как Кир в компании красивых воительниц пьет мед, ест мясо и от души веселится, рассказывая о своих подвигах и воспитанниках. Джон, раздался сзади крик, после которого кто-то врезался в него со спины и обхватил всеми конечностями. «Привет, Арья!» – расплылся в улыбке Джон, аккуратно подхватывая вторую жену под аккуратную попку, чтобы не сползла. «Вы быстро!» – адресовал теперь свою фразу Мил, которая молча с улыбкой наблюдала данную сцену. «Спешили как могли», – ответила та, осматривая округу, но видя только спины гвардейцев. «Дети в крепости!» – тут же поняв цель поисков, ответил Джон. «Я подумал, нам неплохо провести время вместе». «Мм!» – прервал речь Джона поцелуй в губы. «Арья!» показывая свою гибкость, извернулась со спины Джона, заставив свою одежду заметно натянуться и чуть ли не трещать. Увы, но до одеяний темного братства, что могли повторять за носителем любые позы нынешней одежки младший Старк, было далеко. «К Ситису прогулки», — ответила Арья, освободившая губы мужа лишь после того, как ей перестало хватать воздуха, и теперь хитро посматривающая на Мил. «Мы, конечно, с радостью погуляем, но в данный момент хотим кое-чего другого». «В спальню», — улыбнулся Джон еще больше. «В ванну». «Ха-2», — получил он синхронный ответ от двух женщин, одна из которых приличной ванны не видела месяцами. «Ров Киллин». Двое суток спустя. «Как вы тут?» — нежно поглаживая белые пряди Джона, лежащего на ее коленях, спросила Арья. «Прошлый день, ночь и это утро они не вылезали из постели, но вот сейчас, утолив голод и частично компенсировав длительную разлуку, они устроились в гостиной, на диванчиках с креслами. Рядом стояли напитки, фрукты и прочие вкусности, а пред ними раскрывался потрясающий вид, на который любые другие бы смотрели не отрываясь. Но не женщины Старков, те смотрели только на своего мужа и детей, напрочь игнорируя красоту природы. «Пока спокойно», не открывая глаз, ответил тот, наслаждаясь минутами нежности. Джон знал, что неизвестно, когда у них получится это в следующий раз, так что ловил каждый момент ласки. Похоже, кто-то перегорел, приоткрыл он один глаз, но тут же закрыл. Ему было лень, не то чтобы. Немного смутилась Арья, отводя взгляд от такого родного лица. Просто кто-то очень-очень скучал по мужу и детям. Сдала с потрохами сестру Миленда, держа двух малышей на руках и кормя тех грудью. Сина, конечно, замещала Мил, но молоко простой девушки, будь та хоть трижды мастером школы восстановления, не могло заменить собой молоко потомка богов. «Неправда». Тут же встрепенулась Арья, и только потом поняла, что сказала. «В смысле правда, но неправда, а, короче, да я скучала, сильно. Я каждый день думала, как вы тут без меня и что делаете. Не заболели ли малыши, хорошо ли кушают, в порядке ли они. Да и о твоем питании я тоже переживала». Поставив палец между бровей, Джона добавила Арья, прекрасно знавшая, что в работе тот мог забыть обо всем на свете, не то что о такой банальной вещи, как еда со сном. В ответ же Джон осторожно взял ручку сводной сестры в свою и нежно поцеловал, заставив Арью залить щеками, ушами и даже шеей. С началом супружеской жизни младшая Старк открыла для себя прелести романтики и прочих девичьих глупостей, из-за чего бывает находиться в перманентном счастливо-смущенном состоянии даже от таких мелочей. Арья хочет сказать, что за время разлуки поняла, что месть – это, конечно, важно и хорошо, но не тогда, когда идет во вред семье, перевела Мил, поудобнее перехватывая Элофа. В отличие от младшего брата, он был тем еще обжорой и пусть и вел себя спокойно, не капризничал и больше любил спать, чем плакать, но вот во время еды был удивительно непоседливым, особенно после долгого отсутствия любимой вкусняшки. «Да, важно», кивнула Арья. «Рад, что ты поняла», нежно провел рукой по лицу Арьи Джон, попутно приманивая телекинезом вазочку с орешками в меду. Дальше супруги говорили долго и обо всем, что только хотели обсудить за время разлуки и даже больше. До самых сумерек они просидели в их гостиной, наслаждаясь компанией друг друга, и лишь уставшие дети вынудили их подняться и отнести малышей в кроватки. «Тебя что-то гложет?» Спустя еще один марафон в их общей кровати, вышла к смотрящему вдаль Джону Мил, прижавшись обнаженной грудью в его широкой спине. Два внушительных и манящих полушария были очень манящи, даже на время сбив Джона с мысли, но волевым усилием он вернулся и решил поделиться с Мил новостями, далеко не самыми лучшими. «Все далеко не так хорошо, как хотелось бы», — признался Джон. «Да, компания Робба идет хорошо, да и с Королем Ночи есть подвижки, но недавно Бран через архив доложил, что он и Дункан столкнулись с неизвестными, пусть задачу они выполнили, но сам Дункан с тех пор пропал. И как и вторженцы на север, они были одеты в черные балахоны. Опять иссос. Напряглась Мил, крепче обнимая мужа. Учитывая, что уплывала она с того континента с дыркой в животе и вообще еле живая, тревожащая информация. А что говорят звери? Способности оборотней не работают в иссосе. Они и до этого были плохими из-за малого наличия деревьев и почти полного отсутствия чародрив, а в последнее время в городах и вовсе связь обрывается. Король ночи. Понимающе кивнула Мил. И ты переживаешь, что с той стороны может прийти флот вторжения. Вряд ли он будет большим, подтвердил Джон. Все-таки культ, даже с божественной поддержкой, не успел бы захватить всю власть на целом континенте за столь короткий срок. Даже Рглор до конца не смог этого сделать, а ведь у него были на это тысячи лет, пусть он и был ограничен несовершенством сосуда. В Иссосе сохранилось больше всего знаний о магии, и семьи, что правят городами, имеют древнюю историю, вполне достаточную для сохранения знаний, что дают им понимание божественности Рглора и ему подобных. А гордецы подобные им не будут терпеть над собой власть подобных сущностей. Хоть что-то хорошее от спеси тамошних аристократов, усмехнулся Джон. Но нанять армию наемников, что в самый неподходящий момент ударит нам в спину, они могут. У тебя же уже есть план, утвердительно сказал Мил, сильнее прижимаясь к мужу. И он нам с Ирией не понравится. Хорошо же ты меня знаешь, улыбнулся Джон, перехватывая руки жены и вовлекая ее в поцелуй. Сложный разговор лучше продолжить завтра, когда проснется Рия и приедет Сина, а пока можно и предаться праздности с похотью. Глава 77. Роб Старк. Западные земли. Замок Золотой Зуб. Что же ты задумал? В очередной раз подумал Роб, оглядывая карту Вестероса, достаточно подробную, созданную при помощи магии иллюзии и сновидения. В данный момент Роб Старк напряженно думал и пытался понять замысел Тайвина Ланнистера. Изначальный план сработал без осечек, они вынудили хранителя Запада отступить с речных земель и спешить в родные пенаты, спасать то, что еще можно спасти. Более того, сокровищница Винтерфилла пополнилась значительным количеством золота, которого хватит на несколько месяцев активных боевых действий, в то время как у Ланнистеров его убавилось. Плюс еще и целые толпы беженцев, негодных к военной службе, и разоренный город. Стратегическая победа, как ни посмотри. Тайвин не может этого не понимать, более того, он обязан метаться как лев в клетке, судорожно собирая доступные ему силы в единый кулак, чтобы отбить Ишмарк или Золотой Зуб. Сложно отбивать штурм, когда целая орда воронья и прочей птицы пытается выклевать тебе глаза, но он бездействует. Вот уже какой месяц, сидя в утесе Костерли, что-то готовит. И Роб не знал, что именно, а потому какой раз просматривает и перепроверяет расклады. В данный момент у лоялистов трона Истанниса формальный паритет. По факту же западная армия серьезно потрепана и заперта в собственных землях. Проиграв в трех сражениях подряд, и лишь авторитет старого льва не дает ей упасть духом окончательно. Север же в свою очередь захватил две важнейшие крепости Запада, разбил армию старшего сына Тайвина, захватив его в плен и разорил почти все центральные земли данного региона, в том числе и ценнейший Ланниспорт, один из двух символов Запада как королевства. Что ни говори, но в данный момент именно Ланнистеры выглядят проигрывающими, несмотря на все их успехи, стал ли урону их территории. Плюс, не стоит забывать о Станнисе, собравшем под своими знаменами весь королевский флот и всех лордов штормовых земель, которые уже вкусили крови просторцев, заметно ослабив их группировку войск. Будь на месте цветочников кто-нибудь другой, и подобный удар мог бы стать критическим, но увы, в союзниках львов именно Тиреллы, владыки самых плодородных и густонаселенных земель, где о голоде если и слышали, то только в разрезе слухов о соседях. И Роб не совсем понимал, на что надеется Тайвин. На удар во фланг Станнису, когда тот будет брать штурмом королевскую гавань. Но это глупо, средний Баратион был предупрежден о такой возможности, а потому выставит охранение во время штурма. Долина, такое было бы возможно, но если верить донесениям теней, Петер все еще в королевской гавани, а Лиза Арин никогда сама не станет рисковать ради очередного претендента на трон. Что еще? Кто еще остался? Дорн, даже если Тайвин каким-то чудом сможет перетянуть на свою сторону Мартиллов, сестру и племянников, которых по его приказу зверски убили, Роб бы не дал за жизнь нынешнего принца Дорна и ломаного гроша. Дорану Мартиллу подобный фортель ушами не простит даже собственная родня, не говоря уж про остальных лордов Дорна, серьезно оскорбленных и жаждущих мести за свою принцессу. Железные острова, возможно, но отправленный на них Тион сможет, если и не отвести подобную угрозу, то хотя бы отсрочить ее. союзников в железнорожденных Роб не видел, мало того, что они еще не до конца оправились от той взбучки, что им устроил его отец с лордами, но власти новоиспеченного верховного лорда просто не хватит, чтобы задавить все те обиды на север, что испытывают лорды Железных островов. Нейтралитет – это максимум, который старки могут выбить из островитян, но даже решись они вновь оскалить зубы на север, прибрежные крепости, что сдержали их нападение в прошлый раз, все так же активны и укомплектованы. Более того, теперь налетчиков будет далеко не так много, как раньше, и опытных головорезов с десятилетиями морского разбоя среди них окажется заметно меньше, а неопытного молодняка наоборот, подавляющее большинство. Мало кто из пиратов смог пережить гнев волчьего семейства, да и стать серьезной угрозой традиционно слабые на суше кальмары не смогут. Пусть проблемы доставит. Именно этого ожидает Тайвин, что он будет вынужден отвлечься на защиту своих земель. Глупость, там остался Джон с половиной всей армии Севера и Стражи Севера в полном составе. Что же ты задумал? Так и длились размышления Робба Старка, пока его покой не потревожила мать, и ее вид Роббу сильно не понравился. Робб, твой дедушка умер. Явно очень расстроенная женщина сообщила ему не то чтобы неожиданные новости. При освобождении Риверона Робб виделся с Хастером Талли, и тот уже тогда был очень плох. Робб не знал, что с ним точно, его знаний в школе восстановления хватало лишь для быстрого исцеления собственных ран средней паршивости, а от помощи жрецов и целителей, что были при войске владыка Риверона, отказался, считая это грехом из-за своей веры в семерых. Упрямый дурак даже от зелий отказался. Не то чтобы это могло остановить Робба от исцеления ценного союзника и деда, хотя он, не то чтобы часто с ним общался, да и отношения у них были далеко от теплых, из-за его отношения к Джону и Лиссанне с Лиссарой, но приведенный им в покое Хостера целитель сразу же сказал об необходимости комплексного и долгого лечения, которому Хостер не дастся. Робб внял и отстал от больного. И вот ожидаемый для всех результат: Хостер Талли умер в своей постели, в 60 с лишним лет. Ожидаемый для всех результат, зацепился Робб за мысль. Питер Бейлиш, Королевская гавань, Красный замок, мастер над монетами — сложная и ответственная должность. Мастер над монетой в государстве, где казна пуста, еще и очень нервная должность. А вот мастер над монетой в государстве с пустой казной, которая еще и ведет войну и чью столицу заполонили подозрительные личности из СССР, становится очень опасной должностью. И именно по этой причине Питер стал очень даже понимать своего былого соперника Вариса, всеми силами пытающегося попасть в скрытые от посторонних глаз ходы при первой же возможности. С момента смерти Роберта все пошло под откос. Да, Питер хотел его смерти, готовился к ней, планировал свои действия после нее. Да даже смерти Эддарда Старка он жаждал и был всячески готов ей поспособствовать. Но вот теперь он жалел о смерти своего единственного союзника в Красном замке. Питер с малых лет осознал свои сильные и слабые стороны. Более того, он честно признавался себе, единственное, в чем он лучше остальных, это его ум, а потому всячески пытался развить свое главное преимущество над остальными, в том числе и банальным сбором сведений. Имея же его связи с СССР в целом и Железным банком в частности, было несложно не только многое узнать о магии, пусть и лишь теоретически, но и получить самые свежие данные о событиях, что развернулись за Узким морем. Ситуация же там была настораживающая. Во-первых, рынки СССР штормило из-за уничтожения Лората даже спустя столько времени, пусть основной накал и спал, но прошедшие из-за освободившихся ниш столкновения больших и малых игроков остались, пусть и перейдя от битв частных армий и тайных убийств к медленно тлеющим конфликтам. Целая прорва наемников и боевых рабов ныне удобряют землю, а их бывшие хозяева или лежат в родовых усыпальницах, или восстанавливаются от противостояния, чему всячески мешают их конкуренты. Во-вторых, почти сразу после завершения самой острой фазы появились какие-то жрецы, начавшие склонять все стороны, если не к миру, то хотя бы к каким-либо рамкам, став этакими судьями, что не дают сторонам конфликта зайти слишком далеко. В-третьих, Питера не на шутку насторожили, но и вдохновили известия, что Дейенерис Таргариен набрела троих драконов, как ее далекий предок, и захватила Кварт. Эта новость дает запасной плацдарм в случае, если Старки со Станнисом проиграют Ланнистерам. И судя по всему, к этому все и идет. Сам Питер не мог получить точных сведений, но судя по поведению королевы, вернувшейся в Красный замок после переговоров с Тиреллами, и присутствующими же здесь Мирсом и Алиной Тиреллу, все идет, если и не по их плану, то в рамках допустимого. Во всяком случае, Питер так и не смог увидеть на их лицах хоть каплю озабоченности серией побед Робба Старка. Но куда хуже другое, а именно неведение полной ситуации Тайвином Ланнистером. Во всяком случае, приказ, полученный им от Тириона, ставшего в Красном замке глазами и ушами старого льва, на это прямо намекает, как и озабоченность самого бывшего карлика предстоящим штурмом Королевской гавани войсками Станниса. Будь Питер хотя бы чуть менее умным, и уже бы запутался в том хитросплетении интриг и связей, что закрутились у Железного трона. Но теперь это все не важно, ведь он отправляется в долину, в окружении своих верных людей и едящей с его рук Лизы, где он сможет лучше разобраться в ситуации и уже отталкиваясь от нее составить план действий. В предстоящем хаосе войны и предательств, когда на сцены вышла магия и существа несравнимо могущественнее простых смертных, каким бы титулом те ни обладали, нужно быть предельно осторожным, выбирая сторону. Питер был умным и мудрым человеком, но смерть от старости его не страшила. Его страшил проигрыш и забвение. И именно поэтому он даже не думал примкнуть к покровителю королевской семьи, дарующей бессмертие и вечную молодость в обмен на службу и необходимость есть человеческую плоть. Пицель сколько угодно может морочить голову дури королеве и остальному двору, в котором после смерти Вариса не осталось ни одного достойного его интеллекта собеседника, но Питера он обмануть не может, несмотря на все свои цепи и актерское мастерство. Принять сторону ожившей разумной нежити было автоматическим проигрышем в игре, это было ясно любому, кто хотя бы чуть-чуть подумал и смог сбросить шоры высокомерия с глаз. Зачем королю ночи, а личности послужной список нового бога для Бейлиша тайной не являлось, будут нужны Ланнистеры, когда он сокрушит стену, ночной дозор и Старков. Питер был уверен, как только старые боги падут, от королевской семьи избавиться, если не полностью, то изрядно проредив ее. Богу во плоти не нужны короли, как и их слуги. А значит, Бейлиш должен каким-то чудом попасть в долину живым и с бьющимся сердцем, предварительно или по пути избавившись от соглядатаев королевы, после чего поднять в мечи всех лордов и рыцарей долины с их воинами, нанеся удар в наилучший для этого момент. В отличие от других игроков, пересмешник пока был на вторых ролях и имел просто бесценную возможность выжидать лучшего момента для вступления в противостояние и выбор стороны. Осталось выбрать, кто более достоин его верности, Старки, с которыми у Лизы есть кровная связь, или Дейнерис, которой мизинец может оказать очень много услуг и помощи, учитывая его связи в железном банке Брааваса, тем самым выслужив куда более почетное место в будущем Вестеросе, чем регент долины или мастер над монетой, например, десница, а то и консорт. Чем боги не шутят, Санса Старк, где-то, как же болит голова с отчетливыми ударами молота по внутренней части черепа, даже не подумала, а осознала и прониклась пониманием гордая дочь волчьего семейства, клятвенно пообещавшая себе более никогда не пить, ни за что, ведь знание, что такое похмелье, оказалось слишком дорого для нее и ее организма, который по идее вообще не должен пьянеть. Что вчера была, Санса не помнила. Более того, она не помнила ничего после того, как странный незнакомец подсел к ней и псу, словно она в тот же момент и уснула, а очнулась уже здесь, разбуженная солнечными зайчиками, что весело бегали по ее лицу и глазам. «И где это я?» — вновь подумала Санса, с трудом встав с удобной и мягкой постели, чувствуя, как дико болит голова, ноют мышцы, а грязная и потная одежда прилипает к немытому телу. Правда, настораживали руки, измазанные в подозрительно знакомой черно-бурой засохшей жидкости с редкими волосиками и каплями розовой краски, но если к ним никто не ломится, значит, ничего ужасного она совершить не успела вроде бы. Осмотрев себя и свое ложе, убедившись, что все в порядке и свою девичью честь она по пьяни не потеряла, попутно повторно пообещав себе более не пить, Санса стала осматривать помещение, в котором очнулась. Богатая спальня, в которой было много мебели из драгоценных пород дерева, украшенные сложными и красивыми узорами, созданными явно опытной рукой мастера, в которые каким-то чудом залили жидкое золото или серебро, не повредив древесину, создавая удивительную картину изящества и простой дороговизны. Оглядев же пол, уложенный ковром изумительной работы, Санса нашла свои сапоги, оружие, броню Сандера и высокую статную девушку с длинным шлейфом волос, абсолютно голую и обхватившую всеми конечностями титанических размеров глиняную бутылку, в полметра шириной и полтора в длину. Даже отсюда острый нюх Сансы ощутил сильнейший алкогольный дух, на фоне которого даже крепчайшее вино и мед были простой водичкой. А тем временем девушка повернулась во сне, и Санса увидела ее лицо, странно знакомое. Заодно она полюбовалась поистине титанической грудью незнакомки, которая на взгляд Сансы была даже больше, чем у Мил, признанной рекордсменки в данном неназванном чисто женском соревновании. Правда, несмотря на красоту странно знакомой девушки, в этом плане она серьезно проигрывала бывшей Баратион, пусть и могла посоперничать за место одной из красивейших девушек Вестероса. Оглядевшись еще раз и не найдя ничего нового и стоящего внимания, Санса сосредоточилась и попыталась воззвать к духу леди, но не вышло. Откуда-то из глубин памяти выплыло знанием понимание, что ее верная лютоволчица отдала всю себя на благо любимой хозяйки, передав всю свою силу и суть, став неотъемлемой частью ее души, буквально слившись с Сансой. А благодаря добровольности данного процесса, личность Старк почти не претерпели изменений. Знание было старым, привычным, отдавая глухим чувством благодарной печали, но уже пережитым горем, словно она давным-давно знала это и просто забыла. Хотя, учитывая мешанину в голове, это было и неудивительно. Чуть сосредоточившись, Санса попыталась ускорить свою регенерацию, чтобы та побыстрее убрала последствия алкогольной интоксикации и прочей радости загула. Вышло это у дочери дома Старк быстро, но толком порадоваться данному факту Санса не смогла, быстро пожалев, ведь выведший всю гадость организм потребовал немедленного опустошения скопившейся гадости. Санса даже не сразу поняла, что хочет от нее ее же организм. Так давно она была лишена низменной потребности ходить в туалет. Совершенный организм перерабатывал в чистую энергию все, что имело хотя бы близко органическую природу, радуя хозяйку целым списком маленьких, но приятных и значимых для любой девушки бонусов. Быстро вскочив с постели, к двери, что по идее должна вести либо в умывальню, где всегда стоит ночной горшок, либо в коридоры, где должны быть слуги, что покажут куда и где, Санса чуть не запуталась в одеяле, но так как физическая сила никуда не ушла, она просто порвала постельное белье, убежала дальше, согнувшись в три погибели. Уже сидя в удивительно хорошо обставленной ванне, буквально чуде инженерии и механики, Санса думала, что утро задалось так себе, но могло быть и хуже. «Что за херня?» — раздался красивый сильный женский голос из спальни, где очнулась Санса. «Где мой член?» «А-а, точно!» — кое-что вспомнила Санса, осознавшая, что та высокая девушка с внушительной грудью была Сандером Клиганом, что неудачно поспорил с их собутыльником. «Интересно, это насовсем?» — пробилась любопытная и интригующая мысль в одну рыжую головку. «Те же, час спустя». Санса Старк, освежившаяся и похорошевшая, одетая в легкое летнее платье, сидела на открытой веранде за уютным, но достаточно массивным столиком, чтобы на него уместилась целая гора блюд и напитков. С самой веранды открывался красивый вид на каменный город, опаляемый горячим светилом и море, что омывало берега. Напротив Санса сидела. Санса еще не до конца понимала, как нужно обращаться к псу, что резко сменил пол с мужского на женский, но старалась обращаться нейтрально. На все другое Клиган или начинал брызгать слюной и орать во всю мощь своих легких, а судя по внушительному бюсту, они должны быть у него очень сильными. В любом случае член дом Клиган был насуплен, мрачен, сверлил глазами пустоту, сложив руки на могучей груди, которая ему дико мешала в данном деле, и как опытная обладательница внушительного бюста Санса предложила сложить их под грудью, но в ответ получила лишь испепеляющий взгляд. Хотя, возможно, это была виновата плохо скрываемая улыбка Старк. Рыжеволосая особо не могла проникнуться проблемой Сандера сразу из-за целого комплекса причин, начиная с того, что подавляющее большинство мужчин были ей противны, не соответствуя высоким стандартам, заложенными ее отцом и братьями. Всегда опрятные, могучие, мужественные и по-своему благородные, на их фоне остальные мужи Вестероса выглядели либо изнеженными женоподобными мужеложцами, либо грязными дикарями, не вызывая в старшей дочери рода Старк ничего, кроме презрения или брезгливости при мысли о разделении ложи с подобным. И если раньше такие вещи, как богатые и хорошо подобранные одежды, могли застить ей глаза, увеличивая список потенциальных женихов, то после посещения Королевской гавани и так невеликие розовые стекла на голубых очах окончательно спали, позволив Сансе видеть людей, если не насквозь, то где-то близко. Особенно в этом помогало новое и обострившееся восприятие, на подсознательном уровне анализирующее микродвижения и мимику человека. Так что жалости и понимания Сандер от нее не получит, пусть Санса и знала, что смена пола стала серьезным испытанием для психики ее сопровождающего, но видеть что-то отрицательное в превращении немытого, грубого и ругающегося как сапожник мужлана в статную красивую экзотическую красавицу, которая радует даже женский взгляд, Санса не могла. Ну и второй момент – это классическое для южной части Вестероса восприятие отношений, в котором было главным появление потомства и наследника, а не чувство и поддержка. А так как Санса с детства общалась с Джоном, а потом и Синой, для которых зародить жизнь в чреве девушки даже отныне мертвого человека не является чем-то невозможным, то и особых проблем в новом положении пса она не видела, готовая помочь ему в постижении подобного знания, чтобы, когда пришло время, его избранница понесла именно от него. А тем временем рядом стояли вышколенные слуги, в том числе и маленькая темнокожая девочка, прекрасно говорящая более чем на 10 языках и переводящая для нежданных гостей речь повара, приготовившего поздний завтрак для голодных вестеросцев. Сама Санса попивала чай и медленно, буквально по кусочку, поглощала какой-то легкий салатик. Что-то большее в нее пока не лезло. Да и соседнее зрелище, что устроила хозяйка и ее близкая подруга, не вызывало аппетита. Можно было бы подумать, что они просто парочка благородных гостей в самом обычном поместье богатого аристократа, но любой, кто бы посмотрел чуть в сторону, смог бы увидеть занимательную и сюрреалистичную картину, а еще страшную. Две девушки невероятной красоты стояли и с мрачным удовлетворением глядели на распятого на конструкции из черного металла мужчину, смотря как зеленые молнии, состоящие из чистой энергии смерти, поражают его тело в самых болезненных местах. Но этот просто извивался и просил прощения, обещая быть хороши. На подобные выкрики беловолосая хозяйка поместья лишь окидывала свою жертву мрачным взглядом фиолетовых глаз, в которых было обещание. Давакин, а это была именно она, еще не забыла свое веселое приключение, на которое ее спровоцировал бог пьянок. И по сей день, стоит ей лишь вспомнить о том событии, как могущественная и горда волшебница хочет провалиться сквозь землю, желательно глубже городов Двимеров, и никого не видеть и не слышать, чтобы никто не мог узнать о ее позоре. Уже тогда она пообещала себе, как следует покарать одну пьянь, а после его вечных выходок с Джоном, его пьяного и развязного языка. Давакин подумывала вообще уничтожить одно вечно пьяное ничтожество, как наследница сил Алдуина, и в теории она может убить даже Акаташа, воплощение самого времени, если как следует заморочиться. Правда, о такой глупости Дейнерис даже не подумывала, куда легче и проще уничтожить само мироздание, чем эту золотую ящерицу, что будет существовать, пока есть понятие времени. Как уничтожить такую абстрактную вещь, будущая королева не знала и не особо хотела знать. Но вот Сангвин, этот дейдрический божок, будет страдать, уж она позаботится, и простым развоплощением он не отделается. Серна, принеси мне 100 черных камней душ, задумчиво протянула Давакин, смотря на переставшего дергаться Сангвина. Тот пятой точкой почувствовал, что грядет что-то, что ему не понравится. Будем проклинать, все те же, все там же. Спустя 2 часа, людей за столом заметно прибавилось. Теперь Санса пила чай с Дейнерис, чувствуя глубокое удовлетворение и отмщение. К своему глубокому стыду гордая дочь рода Старк вспомнила все, что творила, налокавшись той дряни, что сидящий перед ней мужчина обзывал вином. Вспомнила, и ей было очень-очень стыдно, особенно перед тем несчастным великаном, которого она покрасила в розовые чьего мамонта, пытавшегося защитить хозяина от поругания, избила до кровавой вьюшки из носа и постригла на лысо, или перед тем несчастным трактирщиком, весь запас алкоголя которого они безжалостно выпили, оставив ему в качестве платы абсолютно ошарашенного северного медвежонка, шарахающегося от Старк как от Сетиса. Хотя, учитывая ее жонглирование его более старшими родственниками как какой-то уличный циркач, понять малыша можно. Про другие, более мелкие эпизоды даже говорить не стоит. Та же свадьба Белки и Бурундука была в чем-то даже милой, особенно эти их свадебные костюмчики, которые Санса сама и сшила. Но вот осознание, что они были на севере, дома, а Сангвин потащил их дальше, аж в Иссос, просто убивало. Санса сгорала от стыда, даже не представляя, что она будет говорить беспокоящейся о ней семье, которая наверняка узнают о странном розовом великане на бритом мамонте. Рядом с Сансой сидела довольная Давакин, удовлетворившая свои садистские наклонности, с превосходства взирающая на Сангвина. Тот держал в руке бутылку элитного грушевого бренди, но стоило жидкости лишь попасть ему в рот, та становилась простой водой. Бог пьянок и гулянок в отчаянии своем все продолжал и продолжал делать глотки, надеясь, что это ему снится, но, увы, стоило жидкости лишь попасть ему в рот, как та становилась простой водой. Сангвин почти плакал, ужасаясь жестокости его наказания. Да, он признавал, что в свое время наговорил лишнего Довокину, что с данной особой было не очень умно, да и его появление в ее дворце было, мягко говоря, невежливым. Кому вообще понравится, когда на тебя сбрасывают парочку пьяных и вонючих девиц, а сверху поливают смесью кумыса и протухшей воды? Правда, Сангвин этого не планировал. Он просто открыл случайный портал, который должен был вести подальше от их нынешнего места. А то дотракийцы оказались очень уж злы на него и его спутниц. К тому моменту пес уже стал женщиной, за уничтоженные запасы кумыса и лучшей еды. Пришлось драпать. Знай, что случайный портал выкинет его в спальную двух разъяренных фурий, которых он разбудил, облил забродившим конским молоком, и которым испортил их любимые ночнушки. Лучше бы он переместился к Ситису, от того хотя бы знаешь, чего ждать, в отличие от обиженных на тебя женщин. Так значит, ты сестра Джона? Тем временем продолжала свой разговор Дейнерис, испытывая живейший интерес к той информации, за которую купил свою жизнь один дейдрический принц. Да, миледи, кивнула Санса, все еще с трудом осознающая, что оказалась в гостях у самой Дейнерис Таргариен, против отца и брата которой воевал ее отец. Но откуда вы знаете моего брата? Ао, это долгая история, улыбнулась Сирана, из-за чего ее клыки стали чуть видны. Но пока лучше расскажи, что у вас творится в Вестеросе. Увы, к нам поступает мало новостей оттуда ввиду некоторых обстоятельств. Ну, начала Санса, но была грубо перебита. В пекло, прокричала Сандер, с силой ударяя по столу, отчего все блюда подлетел вверх на добрый десяток сантиметров. После чего она откинула свое кресло и взяла за грудки грустного и печального Сангвина. «Возвращай мой пол, урод!» — прокричала она ему в лицо, опасно скались. Однако бывший верный слуга Ланнистеров плохо понимал натуру одного из дейдрических принцев, из-за чего очень скоро пожалел. «Мммм!» — с охреневшими глазами промычал Сандер, когда принц разврата и пьянства засунул свой язык в рот псу и начал там хозяйничать. Целых 5 секунд опытный воин пытался осознать, что происходит. Но стоило этому уложиться в его ее голове. Ра-а-а! Сангвин был отброшен на стену, а жертва сексуального домогательства выхватила меч из ножен и с налитыми кровью глазами начала движение в сторону начавшего драпать Дайдра. Но, увы, стоило тому сделать лишь шаг, как его оплели цепи с магическими рунами на драконьем языке, и тот с холодком осознал, что его сейчас будут бить, возможно, даже ногами. Спустя одну экзекуцию, с трудом дышащая Сандар приходила в себя, заливая в себя маленький бочонок меда. Былой уровень бешенства ушел, оставив после себя лишь мерзкий привкус морального поражения и отчаяния. Рядом лежал на карачках Сангвин, с мечом в заднице. Буквально, бога такое убить не может, да и ничего кроме небольшого дискомфорта обычный меч ему не доставляет, но тот решил прикинуться очень страдающим и униженным. Довокин, очень злая на него, все еще была тут, и ее воля не то чтобы спешила ослабевать и отпускать одного любителя перов. А тем временем благородные леди продолжали обсуждать новости с Вестероса, узнавать новое и знакомиться, пусть и наслаждаясь зрелищем наказания одного несимпатичного им Дайдра. Дейнерис и Сирана, узнав, кто такая Санса, тут же стали подбивать к ней клинья, прекрасно осознавая отношение Джона к ней. Правда, когда дело дошло до рассказав о ее младшей сестре Арья, там добавилось и немой опаски. А уж когда дело дошло до милой Синой, одного Норда ждет очень серьезный разговор, возможно, с последующим членовредительством. Разумеется, любя. Глава 78. Дункан. Где-то в себя Дункан пришел с явным трудом. Все тело болело, в глаза словно насыпали песка, а глотка соднило, будто он наелся дохлым ледяным призраком со всеми вытекающими. Более-менее продрав глаза, соловей обнаружил себя в белой комнате с множеством рун на стенах, создающих свет, изгоняющий любые тени. Его руки были прикованы и обмотаны пропитавшимися кровью бинтами, а ноги буквально вморожены в лед, тоже красные от крови. Подрезали сухожилия, чтобы было сложнее сбежать, понял Дункан. Раны по местным меркам ужасные, гарантирующие судьбу калеки, что и ложку с трудом в руках удержит, но для целителей нервнораны были пустяковыми. Начиная с сильного адепта маги школы восстановления практически не обращают внимания на физические раны, особенно если те не нанесены магическим оружием. Вопрос исцеления подобных ран состоит исключительно во времени нужному целителю, до состояния пациента, из организма которого и будут браться новые материалы для восстановления плоти. Однако сейчас это проблема, отметил Дункан, признавая, что с его навыками в школе восстановления он хоть и мог бы исцелить подобные раны, но далеко не за один день и при помощи телу обильным питанием. С другой стороны, его магия все еще с ним, явно указывая, что враг не озаботился ее подавлением, суля шанс на если не на спасение, то на прощальную гадость. Время текло размеренно, а Дункана никто навещать не намеревался. Даже еду ему не приносили, как и воду. Видимо, часть рун на стенах отвечала за насыщение организма, чтобы пленник не умер от голоду и жажды. Любопытно, но ничего особо нового не несло. Дункан был знаком и с подобной магией, и с подобным методом. Пытка одиночеством и неизвестностью была достаточно изощренной для срабатывания на подавляющем большинстве людей, в том числе обладателей сильной воли, но Дункан знал о ней, что заметно снижало ее эффективность. Да, одиночество и тишина клетки давило на него морально, все-таки, несмотря ни на что, он оставался человеком и ничто человеческое ему было не чуждо, в том числе и жажда общения. Но он был соловьем, более того, воскрешенным соловьем, не одну сотню лет охранявшим сумеречную гробницу. Что они могли ему сделать? Причинить боль? Изувечить? Убить? Ничего из этого Дункан не боялся, ведь он уже умирал. Он уже прожил свою жизнь и, как и подобает вернейшему слуге Ноктюрнал, после смерти встал на защиту ее главной обители в материальном мире. Единственным его страхом в прошлом были угрозы скормить его душу Даэдра, но то было раньше, до его смерти в Нирне. С тех пор его душа столь сильно пропиталась силами императрицы теней, что лишь кто-то уровня принца Даэдра смог бы украсть ее у истинной хозяйки. Да и то не факт, сила его покровительницы делала его душу незаметной, едва различимой для иных, в том числе и принцев. Даже обнаружить ее в момент отделения было бы сложной задачей, не то что ухватить и пожрать. Дункан знал это, из-за чего уже давно ничего не боялся. Не боялся, а потому думал, кто бы мог быть его таинственный похититель. Благо время у него имелось.